«Благодарю, Ваше Величество», — искренне ответил я, принимая из рук Николая бумаги. Вслух не произнес, но деньги мне точно не помешают. Мне снова предстояла дальняя дорога и разлука с любимой. Нужно же ей на что-то жить, если наших благодетелей уберут с Кавказа. Узнал я, отчего ты хлопотал за Дадиана. Близкий ты человек Разином, оказывается, усмехнулся царь. Князь был посаженным отцом на моей свадьбе, Ваше Величество. За князя не волнуйся. Как и обещал, суд будет беспристрастным. У меня к тебе поручение. Доведи до конца дело с бароном Тарнау. Хан Гири его выкупить не смог. Остается его вытаскивать. Есть понимание, как это сделать. Так точно. Сговорился я с князем Ногайским Карамурзиным. Он поручика уже ищет. Как найдет, поедем выручать. И предателей накажем. Тех, кто его захватил. На тебя вся надежда. Карамурзину передай, что награда его ждет царская. Будет кто палки в колеса вставлять, говори, что действуешь моей волей. Я догадался, что император намекает на Засса. По-видимому, в Тифлисе ему рассказали о странной позиции кордонного начальника. Ходили слухи, что один генерал даже вызвал Засса на дуэль из-за Тарнау. Спроваришь дело, и тебя без награды не оставлю. Шагнешь вперед на два чина за отличие. Теперь иди и готовься. С отъездом не затягивай. Император отпустил меня повелительным жестом. И снова у меня не было ни малейшей возможности как-то повлиять на его оценку Кавказа. От меня он ждал лишь так точно и будет исполнено. Оставалась лишь надежда, что спасением Тарнау открою себе возможность озвучить царю всю правду о войне в Черкесии. Хотя бы о том, как бездарно теряются жизни солдат в черноморских крепостях. Или о том, как многие начальники превратили войну в доходный бизнес. Или о том, что, если событиям дать идти своим чередом, Россию ждет война с англичанами и французами. Но вот вопрос, будет ли он меня слушать, и даже если выслушает, изменится ли что-нибудь. 15 октября Тифлис попрощался с императором, кроме Разина, про которого зубоскалили, что он проспал. Мы с Лидией Григорьевной тоже не стали тянуть с отъездом, осталось лишь наведаться в Манглис. Лидии Григорьевне распорядиться об отправке ее вещей из дома, в котором было прожито столько лет. Мне получить в канцелярии все бумаги для поездки по военно-грузинской дороге до станицы Барсуковская. С документами все вышло без накладок и концертов старшего писаря. И где-то даже приятно, ибо удалось получить жалование за 3 месяца. Отныне мне как прапорщику полагалось 600 рублей бумажных денег. С каждого рубля вычиталось 1,5 копейки на медикаменты и 1 копейка с рубля на госпиталь. Также и на орден с меня списали 16 рублей. На круг вышло 130 рублей 25 копеек. Как говорится, пустячок, а приятно. Но мое появление в штабе полка вышло примерским. Началось оно несколько странно. Когда я вошел, тут же прекратились все разговоры и хождения. Только неловкий кашель одного из офицеров был единственным звуком, нарушившим эту тишину. Тишина эта держалась недолго. Офицеры пришли в себя, задвигались. Не переставали кидать на меня взгляды разной степени ненависти и презрения. Мой приятель Золотарев, один из тех, кто был на Мадатовской площади, намеренно громко, как плохой актер в амплуа записного остряка из провинциального театра, обратился к штаб-офицеру, сидящему поодаль. «Давно хотел спросить вас, Малыхин, а почем нынче чечевичная похлебка для Иуды?» Громкий смех был ему ответом. «Насколько мне известно, — отвечал Малыхин, — цена все та же. 30 серебряников. Надо же, я уж думал, что поднимется, что может уже и не серебром платит, а бриллиантами». Продолжал веселиться остряк. «Право слово, господа», — включился другой, — «ничего не меняется на этом свете». Перечитывал недавно Александра Сергеевича, сказку о золотой рыбке. Надеялся, что, может, будет счастливый конец. Ан, нет, опять старуха оказалась у разбитого корыта. Думаю, завтра еще раз перечитаю. А вдруг, офицеры уже ржали. И я улыбнулся, вспомнив, как шептался в обнимку с Тамарой, как пересказывал ей сюжет этой сказки, как ей понравилась эта метафора про разбитое корыто в применении к баронессе. Улыбка моя офицеров немного смутила. Они занервничали, особенно полковой адъютант. Он, уверен, затеял эту комедию, чтобы перевести разговоры на мою персону. Старался уйти от обвинений в подозрительно тесных отношениях с князем Дадиани, в которые закрался денежный интерес. Его дергание еще раз убедило меня в вечной правоте мудрой пословицы «на воре и шапка» и успокоило. Я понимал, что готов выслушать любую остроту, что меня не спровоцируют на необдуманный поступок, что я смогу достойно выкрутиться из этой неприглядной ситуации. Так зачем же вам перечитывать? Продолжал актерствовать адъютант, коли на наших глазах сия сказка воплощается в жизнь. Как? Хором спросили сразу несколько офицеров. Да вот так, улыбнулся адъютант. Вон, унтер-офицер Рукевич возвышен князем, превратился чуть ли не в личного секретаря. Но я вас уверяю, еще немного времени, и мы увидим, как прозорлив был Александр Сергеевич, и Рукевич, и все остальные, кто забыл о чести и совести, окажутся у разбитого корыта. Без всесильного Продгер, кто они? Эфир, что ж, эффектно, думал я, слушая восторженные возгласы офицеров, последовавшие после фразы Золотарева, вполне в духе Погорелого театра. Ну, ладно, господа офицеры, теперь мой выход. Я молча достал револьвер, с грохотом положил его на стол, добился своего. Все заткнулись, не испуганно, заинтересованно. Поверьте, господа, может, если бы у меня было время, я бы еще послушал заезженные остроты и понаблюдал за дешевым фиглярством. Поднялся ропот, кто-то уже был готов сорваться, но, к сожалению, я повысил голос, заставив всех оставаться на местах. Сейчас у меня нет времени, нужно срочно выдвигаться в Черкесию и исполнять личный приказ императора. Кто-то удивленно присвистнул. Я обвел суровым взглядом всех собравшихся и продолжил. Уверяю вас, как только я исполню повеление Его Величества, сразу же к вам, вызывайте. И каждый, кто пожелает не на словах, а на деле доказать свое геройство, получит такую возможность. Только оружие я выберу сам. Какое? Я вам показал. Научу вас веселой игре. Ее называют русская рулетка. Это не по правилам, воскликнул молоденький юнкер. Стреляться следует из дуэльных пистолетов. Разве Кавказ живет по правилам? Я изобразил крайнюю степень недоумения. Он прав, черт побери. Вскочил на ноги молодцеватый Малыхин. В Тингинском полку, я слышал, офицеры затеяли дуэль прямо в мужицкой избе. Не на саблях, на шашках. Все засмеялись. Что, собирали потом пальцы с пола? Нет, усмехнулся штаб-офицер. Один другого проколол, использовав шашку вместо шпаги. Так и сделал выпад, заложив левую руку за спину. Прапорщик, вы мне по сердцу. Будет нужда, стану вашим секундантом. А что такое русская рулетка? Не унимался юнкер. О, уверен, всем понравится. Особенно господину Золотареву. Я сделал шутовской поклон в сторону полкового адъютанта. Если, конечно, он к тому времени в оправдании своей фамилии успеет очистить полковые Авгеевы конюшни. Да, адъютант, вы. Взбешенный блондинчик дернулся в мою сторону, но его удержали. Василий, тебе же сказали, у тебя будет и время, и возможность. Я развернулся и вышел из штаба. Сердце билось в груди как бешеное, лицо пылало. Отправился в дом Дадиани, чтобы забрать его несчастную супругу. Лилия Григорьевна стояла посередине опустошенной комнаты, безвольно уронив руки. Ее успокаивал унтер-офицер Рукевич. Он был единственным из всего полка, кто отнесся к несчастной женщине с участием. Ее доброту и мягкость никто не оценил по достоинству. Тифлисское общество уже отшатнулось от нее. Никто не хотел принимать княгиню. Та же история повторилась в полку. «Скажи, что нет дома», — кричали жены офицеров денщикам, ничуть не заботясь о том, чтобы понизить голос. «Зачем они так, Рукевич? Разве я хоть одну из них чем-то обидела? Почему люди платят злом за мое добро? Увы, княгиня, таково людская порода. Успокаивайте себя мыслью, что вы творили добро не за благодарность, а по зову души. Как мне отплатить за ваше заучастие?» Княгиня вытащила из дорожного мешка пачку ассигнаций. «Я знаю, вы бедны. Возьмите, это вам поможет». Оскорбленный поляк отшатнулся, категорически отказался брать деньги. Я отвел его в сторону и поблагодарил. «Не серчайте на Лидию Григорьевну. Она потрясена. В одночасье жизнь покатилась под откос. Что слышно про следствие?» Поинтересовался. Его возглавил флигель-адъютант Катенин. «Это хорошо или плохо?» «Ужасно. Почему?» «Его брат служил в нашем полку. В прошлом году князь выгнал его за аморальное поведение. Вы серьезно? Что мог натворить русский офицер, имеющий такие карьерные перспективы? Сперва, когда он поступил в полк, мы ничего не замечали. Но потом, не знаю, стоит ли подобное говорить, не стесняйтесь». Подбодрил я Рукевича. Он стал оказывать некие знаки внимания молодым солдатам. «Что? Да-да, вы не ошиблись. Это было именно то, о чем не принято говорить в благородном обществе. Дело зашло так далеко, что солдаты взбунтовались. Два. Я присвистнул от удивления. Неожиданный поворот. Как вы понимаете, ожидать беспристрастного рассмотрения дела братом этого благородного офицера уже не приходится, грустно заключил Рукевич. Невероятно. Я был взбешен. Вот вам и объективный суд, обещанный мне царем. Какая-то дьявольская насмешка над здравым смыслом и теми цепями, о которых мне толковал император. Неужели повывелись на Руси приличные люди, или те, кто был, все сгинули во глубине сибирских руд? Еще доживала последние дни старая Александровская гвардия, все те генералы, чьи портреты висят в Зимнем дворце. Герои 1812 года, их дни сочтены, как у Разина. На смену им идут мерзавцы, сребролюбцы и подхалимы. Боже, спаси Россию. Пока мы с княгиней возвращались в экипаже в Тифлис, я никак не мог успокоиться. Вновь и вновь вел внутренний диалог с императором. Так бывает после тяжелого бракоразводного процесса. Не меньше года споришь с покинутой супругой, пока не обретешь душевного равновесия. Почему-то возбужденный ум родил сценку диалога царя с генералом. В духе филатовской сказки про Федота Стрельца. В роли московского царя, царь Николай Павлович. В роли генерала, граф и генерал от кавалерии Чернышов. Царь, отвечай ко мне, зараза. Почему не взял Кавказа? Генерал, царь Надежа, сам не рад. Это Розин виноват. Сдал старик в последние годы. У него Альцгеймер, вроде. Мух не ловит и не бдит. А после обеда спит. От него все наши беды. И отсутствие победы. Царь, как такое может быть? Как могли вы допустить, чтоб какой-то австрияк совершил такой косяк? Генерал, сей Альцгеймер не австриец. Немчура он и паршивец. И болезнь без вопросу. Косит всякого без спросу. Ей что Розин, пхиндихох, и тут же в плен. Царь, сурово, моих немцев ты не трожь, вздыхает. Нет вокруг достойных рож, лишь одни свиные рыла. Ладно б спереди, и с тыла. Отвечай мне, генерал, мы когда закатим бал, в честь победы над черкесом, не юли тут мелким бесом. В глаз смотри, держи ответ, генерал, скулит про себя, отлучиться б в туалет. Как же мне держать ответ, будут танцы, али нет? Полонезы и мазурки. Может, сразу прямо в дурку, там в палате Бонапарт. Будет мне так очень рад. Треуголкою накроет. Приобнимет, успокоит. Скажет мне, моншерами. Царь, ты царя-то не томи. Мой вон Нестор письма шлет. На вопрос ответа ждет. Летопись никак не кончит. В потолок плюет и точит. Перья. Всех гусей раздел. Это ж полный беспредел. Генерал, ломает руки. Охватила меня дрожь. Царь, так отто ж. Приставляет пистолет ко лбу генерала. Чтобы не было беды, от писателя балды, нужно завалить работой, этого идиота, а посему, быть с работою ему, видишь дуло, генерал, аж в желудке коротнуло, царь, облизнуть не хочешь пулю, генерал, царь Надежа, может, дулю, царь, шиш тебе с коровьим маслом, и штанишки без лампасов, взводит курок, ждет ответа летописец, постарайся, не запнися, коли жить, собака, хош, я начну, а ты продолжь, я Черкесию поверг, генерал. После дождичка в четверг, царь, убирает пистолет, цитирует классика. Ты у нас такой дурак, по субботам али как, генерал. Царь Надежа, что не так, я старался как-никак, думал, мыслями истек, указал на точный срок, и синоптиком звонил, и с шаманом в бубен бил, чтоб не подвели с дождем, мы же можем, мы, могем. Царь, и с шаманом, генерал, чтоб я сдох, царь, хаем, неплох, неплох. План твой с дождичком в четверг, дрогнет, дрогнет наш абрек, на коленях приползет, о пощаде запоет, генерал, боже, ты царя храни, царь, зажимает нос, ты сходи, штаны смени, генерал, уходит за ширму, ну, а с Разином чего, царь, нет надежды на него, генерал, и кому же воевать, и победный стих ковать, царь, видно, как твоим штанам, смену нужно сделать нам, напиши тотчас указ, не его уже Кавказ, шутки шутками. Только смех, сквозь слезы, все равно не помогло, настроение осталось поганым. Я чувствовал, что мой роман с императором закончился, не успев начаться. В отличие от окружающих, я так и не смог посмотреть на него, как на божество, и не смогу. Один дорогой, вы роняете ваш сан висельника. Вероятно, эти слова были сказаны бывшему декабристу, получившему офицерский чин, а с ним и официальный пропуск в высшее общество. В те годы на Кавказ были переведены из ссылки многие участники событий 14 декабря 1825 г. Часть из них снова выбилась в офицеры, часть погибла, а часть спилась. Два речь шла не о родном брате, а о кузене, Павле Александровиче Катенине, друг и безжалостный критик Пушкина, упомянут в «Евгении Онегине», там наш Катенин воскресил Корнеля. Он в нашей Пушкиниане изображен в роли некоего гонимого страдальца. Нигде не найдете факта, о котором мы написали, цитируя мемуары Рукевича. Напротив, пишут, отправлен был в Кизляр комендантом по доносу командира полка. Ага, по доносу. Будто командиры только этим и занимаются. А на Кавказ бедный Павел как попал, пойман за руку на мухляже с поставками спирта казне. Все имущество взято в опеку. Надо на что-то жить. Остается лишь служба. А еще ранее, почему на Сенатской площади его не оказалось, хотя в связях с декабристами замечен. Опять же, выслан в деревню за аморальное поведение в театре в 1822 г. Всех удивило столь суровое наказание. Ходили слухи, что Александр был сильно им разгневан тем, что мешал актрисам. Или слухи были куда грязнее. Глава 15. Охота на Асланбека. Мы с княгиней Дадиани откладывать свой отъезд не стали. Конвой был выделен. Ответственные назначены. За наш проезд до Ларса отвечал душецкий исправник, офицер вида безобразного по фамилии Пригожий. Изрядный вышел каламбур, но мне было не до смеха. Вся эта тифлистская история отчаянно смердела. Помимо этого, крушение Дадиани и грядущая отставка Разина, немилость, в которую попал князь-султан, все это оставило меня без поддержки. Не то чтобы я рассчитывал на карьеру с помощью высоких покровителей, но и надеялся отчасти. По крайней мере, ранее я мог уповать на то, что есть кому меня прикрыть. Теперь все придется начинать сначала. А ждать царских милостей, я уже сполна получил возможность убедиться, сколь эфемерна сия субстанция. Как верно сказал классик, минуй нас пуще всех печали и барский гнев, и барская любовь. Полагаться стоило лишь на себя, и на мой револьвер. Меня снова ждала Черкесия. В Барсуковской я распрощался с княжной Дадиани. Пожелал ей счастливого пути, хотя в ее обстоятельствах это пожелание было на грани насмешки. Лидия Григорьевна уже взяла себя в руки. Настроилась на подвиг. Ей было с кого брать пример. В ее глазах светилась решимость. Мужа она не оставит, что бы ни случилось один. В станице не задержался. Карамурзин меня уже поджидал. Прибыл буквально накануне, сопровождая императора в составе многочисленного конвоя из черкесских вождей и казаков. Удивительная кавалькада была, жаль не увидел. Вчерашние противники, рубившиеся до смерти друг с другом, скакали вместе стремя в стремя. Таковы были нравы кордонной линии. Непримиримые враги могли на время забыть о старых счетах. Боюсь только, император эту сцену понял неправильно. Наверняка, вообразил себе, что своим присутствием остановил войну. Ага, остановил, на 3 дня, пока не уехал, а уехал, резня пошла по новой. Вот и нам пора было за Кубань, кое-кто нас заждался, а мы с гостинцами. Револьверы и ружье заряжены, клинки наточены, новая черкеска песочного цвета, красные чувяки. Асланбей, Тамбиев, Джансит, предатели, захватившие Тарнау, пришла пора поквитаться. У Тимбулата были отличные новости. На реке Уруб, недалеко от русской границы, живет Абрек Адел Гирий. Больше года назад он вернулся из Чечни, где прятался от гнева Асланбека. Между их семьями давняя вражда. Когда-то Адел Гирий похитил невесту Асланбека. За это кабардинец убил его отца и укрылся среди абадзихов. Тем не по нраву пришлась эта канла. Они заставили помириться обоих абреков. Рассудили, что похищение невесты и смерть родителя уравновешивают друг друга. Судили по шариату. Ныне эфенди из турок набирают силу в этих горах. Адел Гирий сделал вид, что покорился, но в сердце затаил месть. И тут появился ты, князь, и тут появился я, довольно подтвердил Карамурзин. На Урупе много нагаев скот пасут, хорошие пастбища. Летом в степи солнце траву выжигает, на правом берегу с ней совсем беда, а в предгорьях хорошо, потому нагаи давно там обосновались и приютили Адел Гирия. Выходит, ему стоило прислушаться к твоим советам, догадался я, как Тимбулат подобрался к Абреку. Не то чтобы прямо подчиниться, нет, но встречались мы часто, и я посоветовал Адел Гирию сдружиться с кабардинцем, предупреждать его об опасности, о русских засадах, стать своим, и дождаться момента, чтобы отомстить. Он согласился, сперва сомневался, потом решился, но ему нужны сподвижники, тонко нужно смерть Асланбе обставить, чтобы не поссориться с абадзихами. Как-то все это очень запутано, такие тут нравы, развел руками Карамурзин. «Мы уже ехали по черкесским землям, без проблем переправились через Кубань, вода из нее стремительно уходила, и это обстоятельство вынуждало нас поглядывать по сторонам. Наступил новый сезон набегов, группы верховых и пеших горцев стремились к реке, чтобы скрытно переправиться на другой берег и там попытать свою удачу. Мы прямо на Уруб поедем?» – спросил я. «Нет, в другое место, подальше в горы, аул Шахгири называется. Почему туда? Разве не на Урупе будем засаду делать? Если засядем на Урупе, Аслан Бей прознает и не явится», — досадливо прищелкнул языком Тимбулат. «Как же его обмануть? Вот приедем в Шахгири, и все узнаешь. Познакомлю с одним человеком, нужно тебе имя придумать. Спросят люди, кто таков, что отвечать? Не нужно ничего выдумывать. У меня уже есть имя. Меня в горах знают, как Зелим Бея. Так это ты?» — поразился Карамурзин. «Слышал про тебя, в молодчестве не замечен, не обрек, но уважение есть. Вот только не всем по нраву, что ты с англичанами якшаешься. Постой-ка, ногайский князь сложил одно с другим. Мое звание в русской армии, мои поиски Тарнау и мои приключения с разными английскими посланцами. Ни Бином Ньютона, догадаться несложно. Что?» — насмешливо спросил я, удивлен видеть в Зелим Бее заговоренном русского офицера. «Эка невидаль», — хмыкнул Карамурзин. «Я сам чин имею, тот же, что у тебя. Ты прапорщик на службе русского царя. А что тебя удивляет? Тут половина таких, а кто не на службе, те постоянно с русскими заигрывают и к Зассу в гости шастают, те же кабардинцы. Как, по-твоему, они в проводники нанялись? Наобещали генералу дружбу навек, он и поверил. А ведь действительно, так оно и есть. Как я сразу не сообразил, за интересным разговором не заметил, как миновали обширную и плоскую, как доска, равнину, достигли предгорий. Зеленые склоны по мере подъема плавно переходили в густые леса, наряженные в осенний багрянец. Кое-где их рассекали темно-зеленые заросшие ущелья или крутые скальные отвесы, места неописуемой красоты. «Псибай», — улыбнулся Карамурзин. «Ворота в горы, потянулись бескрайние лесосады. Особенно много было диких груш с настолько толстыми стволами, что только по плодам, цеплявшимся за ветки с кавказским упрямством, и можно было понять, что за дерево перед нами. Далековато забрался, князь. Как по-другому жить абреку? Много я партий водил за Кубань, пока с русскими не замирился. Много серебра за мою голову предлагали. Но, как видишь, она у меня на плечах, а не на валу в прочном окопе». Мы спустились к реке. Сине-зеленая прозрачная вода быстро бежала меж каменистых отмелей, плавными зигзагами огибая серые скалы. На высоком берегу широко раскинулся аул в окружении скромных огородов и скудной нивы с уже собранными просой и кукурузой. С тыла его прикрывал густой лес, позволявший скрытно подбираться разбойникам. Видимо, поэтому скота было мало. Жители выглядели крайне бедно и не расставались с оружием, но радостно приветствовали Карамурзина. «Пока мы с братьями не появились, их грабили все, кому не лень. На равнине русские или беслиниевцы скот захватывали, в горах – медвиевцы или убыхи. Они с радостью покорились нашей воле. Считай, мы тут владельцы. Как-то гостил у медвиевцев, у Маршания Вачипсау. Я его аталык. Как там сынок мой приемный поживает? Все такой же шутник, как и мой кунак, Юсеф Таузаок. Хорошо тебя по Черкесии помотало, Зелим Бей. Нам сюда». Он указал на большой двухэтажный деревянный дом, возвышавшийся над низкими печальными саклями под камышовыми крышами. Замок ногайского князя имел длинную галерею, на которую выходили двери комнат. Меня поселили в одной из них, а не в кунацкой. Ее и не было на территории усадьбы. По сути, неказистый рубленый терем и был большим гостевым домом. Нас ждали. В комнате, где принимали гостей, сидел сурового вида черкес, не абазинец, как шахгиреевцы, а абадзих. Я напрягся, хотя его оружие висело на стене. «Не волнуйся», — успокоил меня Карамурзин. «Это тот человек, про которого я тебе говорил. Зовет его Даур. У него свои счеты со Сланбеком. Поговорим о делах после еды». Нам накрыли низенькие столики различными блюдами. Особенно хорош был горный мед диких пчел, твердый и белый, как сахарная голова, местные фрукты и вареные с молоком и маслом каштаны. Покончив с трапезой, приступили к обсуждению планов. «У меня прекращенная по шариату канла с Сланбеем», — начал свой рассказ Даур. «Прошлой зимой у него дела пошли плохо. Бабы его вконец износились. Ходили в лохмотьях, как нищенки. Стали кричать, что он, после того как русского офицера захватил, совсем ум потерял, ожидая выкупа. Сланбей не решился далеко уезжать. тайком пробрался в наше селение, украл мою дочку и продал ее туркам, накупил за кровиночку мою своим женщинам тканей. Вот же гад, не выдержал я, ни стыда, ни совести. Как вы отомстили? Стали нападать на его аул, сено жгли, коней водили, потом убили его родственника, надо было его прикончить. Слушай, ты точно русский офицер? Удивился Даур. Рассуждаешь, как черкес. Я и есть черкес. Хорошо, одобрительно сказал Даур и добавил странное. Одно другому не мешает. У тебя все еще кровная месть? Нет, с досадой сказал Даур и затрясся от гнева. Я же сказал, судились по шариату. Я просил по датам, как положено дворянам, но он настоял. И, в итоге, решили, что смерть одного из кабардинцев искупает судьбу моей доченьки. Только смерть Аслан-бея поможет тебе смириться с потерей, рассудительно заметил Карамурзин, до того момента не вступавший в беседу. Не просто смерть, горячо воскликнул Даур, покраснел, заиграл желваками. Он должен видеть перед смертью мое лицо, должен услышать от меня, за что умирает. А потом, я отвезу его голову в прочный окоп и продам генералу. Мне плевать на двух коров. Хочу, чтобы все видели, где закончилась жизнь этой собаки. Абадзих был настроен решительно. Я понял, что ногайский князь собрал группу отчаянно желавших смерти Аслан-бею. Неплохой отряд мстителей. Как мы его подловим? Он водит партии за Кубань. Любой желающий Абадзих может вступить в отряд. Даже тот, у кого, как у меня, с ним была вражда. Поедем на Уруб. По дороге сделаю так, чтобы партия распалась. Он поедет к Адел-Гирию, а я к вам поскочу, и застанем его ночью. Даже если с ним будут воины, они не полезут, если все провернем честь по чести. Договорились. Спокойно кивнул Карамурзин. Мы будем ждать. Потянулись дни ожидания, мучительные и скучные. Тимбулат, как мог, развлекал меня разговорами. Рассказывал мне про ногайцев. Много интересного узнал. Оказалось, что ногайская орда распалась так, что не собрать. Тахтамышевские, кипчакские, мансуровские и многие другие. Кто-то переселился в Турцию, кто-то откочевал на Волгу или в Закубанье. Чума и войска Суворова крепко проредили их ряды. Карамурзин был одним из пяти князей караногайцев. Если бы не жадность русского офицера, он бы не стал воевать с русами. «Понимаешь, — объяснял он, — нас так мало уже осталось, что нужно думать о выживании. Если будем все время воевать, исчезнем, как многие народы. Почему же здесь живешь, а не среди своих? Во-первых, ищу Тарнау. А во-вторых, ты был в моем ауле, догадываешься, как живут степняки. Так и не добрался, только слышал, что аул тебе вернули. Аул? Нет, ты не понимаешь. Вернули не селение, вернули людей, которых выселили на Волгу под Саратов. У степняка аул там, где стоят его кибитки, и жизнь в них не сахар, если привык к просторному деревянному дому. Ты не похож на татарина. Карамурзин усмехнулся. Говорят, если копнешь любого русского, то татарина найдешь. Здесь, у черкесов, давно все перемешалось. Гиреев столько, что и не поймешь, кто княжеского рода, а кто нет. Тех же Карамурзиных, две ветви. Одна моя, ногайская, другая, кабардинская. Но там, в Кабарде, не настоящие князья живут, не Чингизова корня. Помимо разговоров, другим развлечением стала стрельба из моего ружья. Я запасся бумажными патронами для моей смуглянки Бес. Так называлось это английское ружье, короткое, но надежное, с нормальной дальностью стрельбы для этого времени. Хоть и не капсульная винтовка, как была у Спенсера, но добротное оружие 2. Карамурзин все удивлялся, как при таком коротком стволе она так хорошо себя показывает, и по кучности, и по балансу. Крепкое ореховое дерево приклада могло выдержать хороший удар, и заряжать на скаку гораздо легче, и стрелять. Тимбулат меня учил строго, у меня стало получаться, без этого искусства в Черкесии не выжить. Враг мог неожиданно на тебя выскочить, и только ружье и верная рука были способны спасти в трудную минуту. Врагов у меня в Черкесии хватало, а скоро будет еще больше. Я ничего не простил тимиргаевцам. У них остался передо мной должок. Шрамы на теле не давали забыть. Тот, что на шее, чесался. Воротник мундира больше его не прятал. Пусть жители аула и смотрели на него с уважением, мне он не нравился. И изуродованный бок тоже. Я поделился с Тимбулатом своей проблемой. Даже не знаю, совету какого человека я мог бы столь сильно довериться. Князь с его опытом ориентировался в черкесских реалиях как рыба в воде. Он задумался. Хотя не люблю я это дело, но сперва тебе стоит добиться суда по шариату. Сразу начинать убивать не надо. Пусть все знают, что ты в своем праве. Проблема в том, что на их стороне окажется Хаджуку Мансур, из-за своей жены. Выходит, на шапсугов и на тухайцев надежды у тебя нет, а вольное общество всадников, я принят в его ряды. Тимбулат удивился. Эти могут. Тогда ищи тех, кто входит в общество. Пусть договариваются со старейшинами. Они встретятся на границе с тимиргаевцами. Пускай суд ничего не решит, но люди будут знать, что у тебя есть справедливые претензии. Но ты должен понимать, что воевать с целым родом непросто. Плевать. Храбрый Рум. Да, много видел я смельчаков, отчаянных, бескомпромиссных. Их костями Кубань запрудить можно. Раз под вечер решили посидеть у реки. Говорить не хотелось. Смотрели на огонь, рассевшись на бурках. Слушали шум воды. Октябрь. В горах холодало. Но у костра было тепло и уютно. Нахлынули недавние воспоминания. Сумбурным вышло прощание с Тамарой. Но традиции заведенной не изменило. Как сел в коляску к Лидии Григорьевне, сунула мне кружку с вином. Отпей половину. И только вздумай мне не вернуться и не допить. Найду и зарежу. Она сказала по-русски, зная, как меня это веселит. Сделала страшное лицо и рассмеялась сквозь слезы. Хорошо понимала, что не к теще на блины еду. Всадник скачет, тревожно сказал Тимбулат. Из бледных сумерек вынырнул Даур. Его распирало довольство. Не в силах его удержать, он спрыгнул с тяжело дышавшего коня и закружил вокруг нашего костра. Выхватил шашку и закрутил над головой, перебирая ногами, словно танцуя. «Получилось! Получилось!» — выкрикивал он. «Что-что получилось?» Мы вскочили на ноги и смотрели на него в надежде услышать самое важное. Пошел отряд на Кубань. Я был с ним. Асланбека выбрали командиром. Не доезжая Урупа, увидали зайца, перебегавшего нам дорогу. «Не будет нам удачи», — сказал я. Люди мне поверили. 30 человек поворотили коней, чтобы укрыться в предгорных лесах. «Трусы», — сказал нам в спину Асланбей и поскакал к аулу Аделгирия. «С ним всего несколько человек. Я сразу к вам. Выдвигаемся», — решительно сказал Карамурзин. Коней гнали, не жалея. Дауру дали подменного. Своего он почти загнал, поспешая к нам. В ночной тишине стук копыт по утоптанному и укатанному арбами проселку разносился далеко. Но Тимбулат знал, что делал. Сколько раз он водил отряды по этой дороге. «Ну, что, Зелимбей, ты готов? К чему?» – удивился я. «Пора проверить, чего ты стоишь, и тебе самому, и мне, чтобы быть уверенным, что не дрогнешь». «Я не дрогну». «Почему ты сомневаешься?» «Ты пока личинка», – невозмутимо ответил Тимбулат. «Что из нее вырастет, покажут ближайшие дни. Дело тебе предстоит непростое. Меня уже много раз проверяли». Возмутился я не на шутку. «Разве ты слышал что-либо о трусости Зелимбея? Мне оскорбительно слышать твои слова. Признаю, ты великий воин и вождь. Другому не спустил бы такое. Для меня чужие проверки – не довод. Я должен сам убедиться. Ты пойми, тут иное. Хлеб абрека горек. Возможно, тебе он будет не по вкусу. Засомневаешься? Пойму. Но дальше мы порознь. Со мной за Тарнау не пойдешь. Что это значит?» Я вскинулся, как от удара. «Сам поймешь. Я с вами в аул Аделгирия не зайду. Останусь у околицы. Ты можешь подумать, что я испугался». Он не дал мне возразить повелительным жестом. «Мне еще нужно договариваться с Тамбеевым. По слухам, Тарнау у него. Когда Зас со своим казачьим рейдом почти дошел до аула Асланбея, много людей погибло, и русского пленника хотели казнить. Его спас один эфенди. Вышел к людям и сказал, никто не может лишать правоверного его собственности. Тарнау – не вещь, которую можно поставить на полку. Никто такого не говорит, успокойся. Но в глазах горцев он имеет ценность, ту, которую определил его захвативший, гору серебра. Я скрипнул зубами. Этим гетворонам не жить, сохраняя голову холодной. Тебе предстоит трудное дело, не давая чувствам владеть собой. Что с нашим делом? Объясняю. Когда возникла угроза жизни Тарнау в ауле Асланбея, он отдал моего кунака в руки Тамбеева, а этот лис глубоко забрался в абадзихские леса. Натуральная чащоба, непролазная и непроходимая. Оттуда мы не вытащим Тарнау. Какой твой план, князь? План простой. Убьете Асланбея, Тамбеев испугается, начнет метаться. Сможем договориться. Он не должен видеть во мне угрозы, только переговорщика, который сможет вытащить его из сложной ситуации. Украв русского офицера, он отрезал себе пути к отступлению. Карамурзин был хорош. Следовало признать, что его многоходовка имела все шансы на успех. Я бы на его месте только наломал дров. А он знал, что делал. Я буду точно исполнять все, что ты мне скажешь?» Тимбулат засмеялся. «Смотри, не лопни от почтения. Я все тот же прапорщик русской службы, князь Карамурзин. Вышли к аулу перед рассветом, в тот самый час, когда у самого Стойкова смыкаются глаза. Карамурзин подал сигнал зажженной свечой. Ему ответили. Скоро к нам присоединился отдел Гири. Он был не на шутку взволнован. Поприветствовал нас, оценил наш настрой. Аслан Бей спит в Кунацкой. С ним один человек, из отряда, но не из ближников. До конца доверия ко мне нет. Попросили оставить мальчика поддерживать огонь. Дверь забили клинышком. Мальчик знает, что делать. Как подам сигнал, откроет дверь. Вооружен? Спросил Даур, не уточняя, о ком речь. Но его сразу поняли. Спит с двумя заряженными пистолетами. Спящего убивать не будем. Решительно заявил Даур. Его все поддержали. С Богом. Решительно сказал я, вооружаясь револьвером. На меня удивленно посмотрели, но возражать не стали. Пророк Иса, по-нашему, Христос, почитаемый мусульман, шли тихо вслед за отдел Гирием. Он вышагивал важно, хорошо видный в лунном свете, распрямив плечи, держа заряженный пистолет в правой руке, как и остальные. Шашкой махать в низкой тесной Кунацкой никто не собирался. Вошли во двор. Кунацкая выделялась черным одиноким пятном без всякого плетня. Лишь открытое окошко было отчетливо видно благодаря слабому мигающему свету от очага. Этот неровный отблеск огня проникал сквозь щели в двери и прямоугольные отверстия в стене. Встали у двери. Отдел Гири тихо ударил в них два раза, потом еще три легких стука. Послышался звук сдвигаемого в сторону клинышка, подпиравшего дверь изнутри. Один князь Дадия не просидит в каменном мешке Бобруйской крепости два года. Будет лишен всех прав и состояния и сослан в Вятку. По многочисленным ходатайствам людей, жалевших Разина, ему разрешат вернуться в Москву. Дворянское и воинское звание ему вернут в день коронации Александра II. Лидия Григорьевна Дадия не Розин пройдет с ним весь его путь. По мнению людей, знавших дела Кавказа не понаслышке, с полковником поступили несправедливо. Многие считали, что его осудили по слову Катенина, мстившего за брата. Два Браун без английское ружье, использовавшееся с небольшими доделками в британской армии почти полтора века. Лишь в 1840-х его стали активно переделывать под капсюльный замок. Последний, укороченный вариант заказывался для войск Ост-Индской компании, но был признан настолько удачным, что получил широкое распространение. Глава 16. Смерть предателям. Открылась дверь. Юркий мальчишка скользнул между наших ног и растворился в ночи. В неверном свете очага в Кунацкой виднелись две фигуры на полу, завернутые в одеяло. Отдел Гири молча указал пистолетом на того, кто лежал у дальней стены. Вошли. Даур пнул ногой спящего. Аслан Бей, еще не проснувшись, сразу выстрелил из пистолета. Пуля улетела в потолок, второй выстрел ушел в стену. Я отбил ногой руку кабардинца. Его спутник проснулся и испуганно жался к стене, даже попытки не сделал вмешаться. «Скажи спасибо, что жив останешься. Расскажешь всем, как поступают с предателями», — сурово сказал я ему и обратился к Аслан Бею. «Где прячут Тарнау? Куда Тамбиев его увез?» Аслан Бей молчал, сразу все понял. Не стал ни укорять отдел Гирия за нарушение закона гостеприимства, не напоминать Дауру о решении суда. «Кто я такой?» Он догадался по моему вопросу. «Русские нарушили первыми древний договор. Лишили нас всего». Он выплевывал слова, не сводя с нас глаз. «За мою дочку!» Выкрикнул Дауру и выстрелил в грудь Аслан Бею. «За отца!» Раздался крик и выстрел отдел Гирия. «За русского офицера!» «Не остался я в стороне, метя в сердце!» «Свершилось!» Воскликнул Даур, вынимая шашку из ножен и примеряясь к голове кабардинца. «В доме не руби!» Остановил его хозяин. «Выволочим во двор!» «Постойте!» Остановил я своих подельников. Вынул ножик для мяса. Наклонился над трупом и прочертил кровавую борозду от уха до края губ. Не прощаясь, вышел из Кунацкой. Пошел быстрым шагом к Карамурзину, сторожившему лошадей. Расцветало. Солнечный диск выкатывался из-за Кавказского хребта, разгоняя утренний туман. «Сделано!» — полуутвердительно спросил нагайц. Я хмуро кивнул, оседлал свою лошадь. На душе было неважно. Я впервые участвовал в подобном деле и в себе еще не разобрался. Трупов за спиной немало. Но казнь, конечно, это была казнь, а не хладнокровное убийство троими сонного и доверившегося хозяину человека. Карамурзин решил меня спрятать на время в своем ауле. Об этом заранее договорились. «Вот скажи мне, Тимбулат, я не понимаю», — спросил я князя по дороге, — «ведь все, что мы сделали, это не по правилам. Убили под крышей дома, в Кунацкой. Хрень какая-то выходит. Не знаю, что такое хрень, а что додел Гирия. Пусть этот дурачок сам разбирается со своими проблемами. Карамурзин хорошо умел прикидываться простодушным. Наверное, точно так же его далекий рыжебородый предок шел по головам к вершинам власти, чтобы уравнять на востоке имена Цезаря, Искандера и Чингиза. Такого человека нужно иметь в друзьях, а не во врагах. Я это понял с первой встречи. Свидетель был, уточнил Тамбулат. Я кивнул. Это хорошо. Скоро до Тамбиева и Джансида дойдет весть, что охота объявлена. Сами меня найдут, и я предложу им сделку. Выкуп будешь предлагать? Предложу. Согласился Нагайца и хитро улыбнулся. Главное, вытащить Федора из горных абадзихских лесов. В тех чащобах нам ловить нечего. Нужно там родиться, чтобы найти дорогу. А вот в предгорьях, там будет проще. Выкрадем моего кунака как невесту. Долго мне отсиживаться за рекой? Пускай все уляжутся. Абадзихи озвереют, как узнают про смерть Аслан-бея. Не то чтобы его любили, но как предводителя ценили. Удачливый был сукин сын. Ага, удачей так и брызгал сегодня на рассвете, хмыкнул я в ответ на слова князя. Кисмет, пожал плечами будущий хаджи. Урум не знает рока, гордо возразил ему переиначенными словами Ромена Роллана. Это ты Аслан-бею расскажи, засмеялся Тимбулат, но потом призадумался. Хотя, кабардинец сам накликал свою беду, смерть предателем, злобно и хрипло отрубил я. Тимбулат кивнул. «Быть может, мне, быть может, своим мыслям. На другом берегу Кубани меня ждали два чумазых погонщика-пастуха. Пригнали, вроде как, отору на водопой. Переправился без проблем. Никаких казацких секретов. Замок на черкесской границе явно не мешало бы смазать. Отправились в аул. Устроили меня в белой круглой кибитке, украшенной красными лентами и тесьмой. Ее окружали баранкаши и гигантские стога сена. И непролазная грязь, перемешанная с навозом. Под красными перекладинами, поддерживающими крышу, устроили мне постель на войлочных коврах, угостили кониной и чаем с молоком, и оставили одного в обществе старухи, таскавшей мне еду и не лезшей с вопросами. Через неделю встречавшие меня нагайцы вернулись с прапорщиком Каймурзой Беймурзовым. Он, как и я, был не в мундире, а в щегольской белой черкеске. Джандетли Балсун. Поедем к тахтамышевским нагаям на тот берег. Странный человек к ним прибежал, голый. Сперва испугались, что шайтан, но потом разобрались. Бормочет что-то про пленного русского офицера. Поговори с ним, может, что и поймешь. Добрались до нового аула без проблем с большим отрядом. Нагаи окружали меня со всех сторон, берегли. Но к нам по дороге никто не полез ни с вопросами, ни с угрозами. В юрте сидел изможденный русский, наряженный в хламиду с чужого плеча. Представился бежавшим из черкесского плена казаком Петром Петровым, наверняка, был из беглых крестьян, родства не помнивших. Рассказал мне такое, что мигом настроение взлетело до небес. Голым его нашли потому, что он пытался переплыть реку, воспользовавшись деревом, чтобы выбраться на равнину. Сложил на него одежду, но на середине реки дерево унесло. Вот он и выбрался к нагаям, тряся мудями. Ногой к нагаям, вот такой вышел каламбур. До этого он 6 дней скитался по лесам, шел, ориентируясь по солнцу на север, прятался от черкесских разъездов, питался одними грушами и ягодой, которую птицы не успели склевать. В ауле со мной сидел в запертом домике пленный русский офицер, представился поручиком Федором Федоровичем Тарнау. Есть, ну, есть же, возликовал я, нашелся, его держат в цепях, он уже 2 раза пытался бежать, со мной не смог, плох совсем стал. Болеет. Из всей одежды на нем лишь кошачья шуба без рукавов да подштанники. Он где-то раздобыл напильник. Помог мне от цепей избавиться. И наказал передать о себе весточку. Особо подчеркнул, чтобы не Зассу, а генералу Вильяминову. Объяснил, почему. Казак подтвердил версию Карамурзина о последствиях нападения на абадзихские аулы. Сам-то где в плен попал? Не в том бою? Нет. Меня Тамбиев захватил, когда я в составе обоза ехал к Вознесенскому укреплению, на левом берегу. А что Тамбиев? Часто в набеге отъезжает? Редко. Все ждет, когда на него богатство свалится за барона. Он к нему с уважением относится, как к дворянину. Разговаривает вежливо. Ага, а цепи надел от большой любви. Боится его упустить. То есть он из аула почти не выезжает? Редко-редко. То арбуз проса привезет, то пленного татарина. Бедно живут, земля плохо родит. Потому и промышляет воровством, но больше соседей донимает. За Кубань идет лишь в составе больших отрядов, к когда отказаться никак нельзя. Сможешь место на карте показать, где аул стоит? Извиняйте, господин офицер, в картах ничего не понимаю. Попытался расспросить про аул, про приметы. Казак мало чем мог помочь. Сидел в заперти, ничего не видел. Когда бежал, было не до примет. Лес, горы. Стал обсуждать с Беймурзовым, как определить точку поиска. Каймурза пожал плечами. Он и сам в картах ничего не понимал. Нужно ехать к князю Тимбулату. В аул Шахгири. Не велено, отмахнулся прапорщик. Князь мне не начальник. Сказал, едем, значит, едем. Беймурзов удивился. Поколебался. Махнул рукой. Ну, поехали, раз настаиваешь. Все тем же большим отрядом поскакали в Псибай. Дорогой Каймурза все меня пытал. Объясните мне, господин прапорщик, на святки, или какой там у русских праздник, затевают в станицах веселую игру. Девки встают в круг лицом наружу, держат в руках жерди. Молодые казаки на конях должны внутрь пробиться, а девки их жердями отталкивают. Кто прорвался, может любую целовать, сколько захочет. А у меня никак не выходит, прапорщик состроил жалобную мину. А у других получается, у русских, кто покрасивее, признался Беймурзов. Я оглядел скуластое лицо Каймурзы с исторически сложившимся разрезом глаз. Вот тебе и ответ. Почему так говоришь? Возмутился Нагай. Я красавчик, каких поискать? У шахгирейцев Тимбулата не было. На хозяйстве сидел его буйный братишка. Стали втроем гадать, где могут держать Тарнау. Ничего путного не придумали. Бейкарамурзин Кабадзихам ездил редко. Каймурза и вовсе у них не был. Но Тамбиева встречали. Не пойму я, признался Карамурзин-младший. Чем этот кабардинец Абадзихам угодил? Разбойник из него худой, кичится своим древним происхождением. Абадзихи своих князей повыгоняли. На кой им сдался кабардинский, этого нам не смог объяснить и вернувшийся вечером Тимбулат. Узнав о рассказе казака, он пришел в волнение, но не настолько, чтобы восхищаться или немедленно выдвигаться на поиски. Я Джан Сейда отыскал. Долго с ним говорили. Старый хаджи сам не рад, что влез в эту историю с Тарнау. Умные люди ему объяснили, что больше позора нашел, чем славы. Вот он и думает, как все обратно отыграть. Попросил его передать Тамбиеву, что царское правительство от идеи выкупа отказалось. Но родственники готовы собрать 12 тысяч рублей серебром. Джан Сейд обещал содействовать. Быть может, он хочет с русскими замириться? Это вряд ли. Понимает, что мосты сожжены. Вы спрашиваете, почто Тамбиеву почет? Я еще больше удивляюсь. Зачем Джан Сейд снова русским канлу объявил? Старый уже, и мудрый, сказал мне, если все объединятся, век пройдет, пока русские горы захватит. Не уверен лишь, что выйдет у черкесов сплотиться, но оружие на стену вешать уже не хочет. Как он с такими мыслями может думать о возвращении нам русского? Удивились все присутствующие. А он и не думает возвращать, хитро улыбнулся Тимбулат, но и не станет возражать, если Федор сбежит с нашей помощью. Но ведь казак сказал, что Тарнау у Тамбиева, вскричал я. Пока у Тамбиева, согласился князь. Но я договорился с Джан Сейдом, что он русского заберет к себе, будет лечить. А то, не дай Аллах такому случиться, пропадет офицер, и останется Тамбиев без 12 тысяч. А еще он испугался, как услышал про смерть Аслан-бея, и теперь может думать, что опасно держать у себя русского. Тамбиев хитрый, возразил Би, не пойдет на такое. И не таких хитрецов вокруг пальца обводил, спокойно возразил Тимбулат. Посоветовал я Джан Сейду пообещать своему подельнику 2000 целковых, если офицер умрет или исчезнет, и он согласится, усомнился снова младший брат. Куда он денется, хмыкнул Карамурзин, но затаится рядом, будет следить, чтобы ничего не случилось, чтобы поднять Абадзихов в погоню, если Джан Сейд предаст. Как же нам быть, в волнении спросил я, тоже спрячемся поблизости. Не сможет Тамбиев вечно сидеть на одном месте и караулить. Как отъедет, так и начнем действовать. А нас не заметит, чтобы меня, старого Абрека, кто-то нашел в лесу, если сам того не захочу, не бывать такому никогда. Когда же устроим засаду? Джан Сейд пришлет гонца, самодовольно ответил Карамурзин. У него все было просчитано наперед. Гонец прибыл через 3 дня. Мы сразу выдвинулись в поход, с нами был переводчик Тимбулата Кривой Али. Захватили с собой побольше войлочных подстилок и теплую одежду для Тарнау. В горах в любое время прохладно, а сейчас, в конце октября, и вовсе можно было дать дуба от холодрыги и постоянного дождя. Сколько нам придется скрываться в лесу, никто предсказать не мог. Не доезжая до аула Джасида, спрятались в глубокой балке. Огонь не разжигали, укрылись ветками. Карамурзин специально отъехал в сторону, чтобы проверить маскировку. Замечаний не сделал. Отправился вместе с гонцом и кривым Али в аул. Вернулся через несколько часов. Я виделся с Тарнау. Все пришли в возбуждение. Посыпались вопросы о пленнике. Притворяется сильно хворым. Сам не то чтобы здоров, но в седле усидит. Условился с ним о сигналах. Оставил в ауле кривого Али, чтобы он подал тайный знак Федору, когда придет время. А когда оно придет, а это от Тимбиева зависит. Он, как я и предсказывал, засел тут неподалеку. Поехали к аулу, где прятался кабардинец. Заняли позицию. Потянулись дни ожидания. Лежать без движения, зарывшись в листву, вообще не сахар, а в мокром осеннем лесу, особенно. Бурки пропитались влагой и грели плохо. Огонь не разожжешь, не поесть горячего, не обсушиться. Неудивительно, что в какой-то момент только одна мысль и овладела мною. Сейчас бы в теплую постель, к Тамаре под бочок. Прижаться к ней, зарыться в ее тоненькую шею, вдохнуть этот неповторимый запах. Как же пронзительно говорил старый солдат, они сражались за родину. Я уже забыл, как пахнет у жены под мышками. А я помню, как пахнет Тамара, и не хочу забывать. Конечно, организм с радостью откликнулся на эти мысли, ожил, требовал продолжения, и оно последовало. Тамара явилась голой, улыбалась, поманила меня пальчиком. Я бросился к ней, тут вздрогнул, очнулся. Пришел в себя, тихо рассмеялся, подумал о том, что расскажи муж такой жене, и 99 из 100 жен обязательно порадовались, похвалили мужа за то, что вспоминает о ней, скучает, жаждет. И только Тамара, единственная из 100, надавала бы мне люлей. Так и представил себе этот разговор. Ты дурак, но почему, Тамара, я думаю о тебе, скучаю. Ты точно дурак. Почему? Потому что ты на войне. Потому что твоя единственная задача – выжить. А если ты думаешь обо мне, представляешь меня голой, мечтаешь залечь ко мне под теплый бочок, жаждешь заняться со мной любовью, ты уже перестаешь быть воином. Тебя в этот момент любой пацан возьмет голыми руками. И что тогда будет с твоими мечтами? Что тогда будет со мной? Об этом ты подумал, Маймун? Послушай меня, осел, соберись, сделай, что должно, и возвращайся. И тогда я тебя буду так любить, что ты будешь меня молить, чтобы я остановилась, дала тебе передышку. Я тебя всего покрою своим запахом. Ты понял? Понял. Не слышу. Да, понял, понял. Что ты понял? Стрелять? Так стрелять. Любить? Так любить. А что ты должен обязательно сделать? Я задумался. Тамара уже похлопывала ладошкой по бедру в нетерпеливом ожидании. Меня осенило. Я должен обязательно допить оставшуюся половину вина. Хороший муж, и не простудись. Тамара вмиг оказалась одетой, вышла за дверь. Уф, повздыхай мне тут еще, раздался ее голос из-за двери. Вот же, зараза. Я улыбнулся, хлопнул себя пару раз по щекам, возвращаясь в осенний лес, готовый к войне. Лишь ночью удавалось размять немного ноги. Оставалось лишь проклинать Тамбиева и молиться, чтобы он соизволил поскорее тронуться в путь. Вид аула, спрятавшегося в осеннем золоте на горном лесном склоне, надоел до чертиков, несмотря на окружающую красоту. Успокаивал себя тем, что Тарнау пришлось куда тяжелее. Человек уже полтора года в плену. Холод, голод, издевательства, угрозы. Опять же, цепи. Почему-то мысль о железных оковах меня особо выводила из себя. Сам в них побывав, я слишком близко к сердцу принимал это испытание. И сейчас ему не позавидуешь. Когда свобода в нескольких шагах, когда забрезжила надежда, и появился друг. Спит ли он по ночам или лежит в своем узилище, слушает стук капель дождя о крышу, ожидая совсем другого сигнала. Тимбулат с нами не остался. Куда-то уехал, чтобы готовить пути отступления. Он хотел нанять абадзихов для нашего сопровождения по условно-вражеской территории. Решил, что можно будет использовать их в темную. Замотать Тарнау лицо башлыком, авось не узнают. Он меня уже начинал пугать своей продуманностью. Настолько в нем уверился, что совсем не удивился, когда он вернулся буквально за часы до отъезда Тамбиева. Казалось, Карамурзину подвластно рассчитать все, что сделают черкесы в любую минуту. Он был подобен лавине, нехотя сдвигался с места, чтобы потом все быстрее и быстрее, постепенно ускоряясь, сметать все на своем пути. Можно выдвигаться к аулу Джансида. Он сразу принял решение. Я останусь, покараулю несколько часов. Вдруг он передумает и вернется, предложил я. Толково. согласился со мной старый Абрек. «Возвращайся, как стемнеет, найдешь ночью дорогу, без сомнений. Я запомнил ее так хорошо, что найду с завязанными глазами». Нагайцы уехали. Я не стал рассусоливать. Вывел из укрытия своего коня и помчался догонять Тамбиева. Мой расчет был прост. Если в схватке с кабардинцем проиграю, ничто его не насторожит. Подумаешь, какой-то горец решил свести с ним счеты или заработать денег, привезя его голову в прочный окоп. Подкараулил и решил попытать удачу. Если же сумею победить, наши шансы на счастливый исход повысятся многократно. Некому будет поднимать абадзихов в погоню. В противном случае риск возрастал до критических значений. Тимбулат не говорил об этом вслух, но было видно, что гонка с местными на опережение в их чищобах – это самое слабое место его плана. Я мчался по лесной дорожке вдоль быстрой речки, пытаясь сравняться с ее скоростью. Белая вода пенилась и сражалась с выглаженными за столетия камнями. Шум этой битвы и осенняя листва заглушали стук копыт моего боливара. Именно это подвело Тамбиева. Он слишком поздно понял, что его кто-то догоняет. Опыт позволил ему развернуть своего коня на узкой тропинке, воспользовавшись просветом между деревьев. «Кто ты? Остановись!» Он выхватил свой пистолет, но это было последним, что он успел сделать. Смуглянка без с меня не подвела. Я уже держал ее в руках, стоило показаться спине врага в сетке из мелкой дождевой капели. Когда заметил, что кабардинец поднимает свой пистолет, выстрелил ему в грудь. Мой выстрел вышиб его из седла. Я соскочил с коня, обнажил кинжал. Тамбиев лежал на спине. В уголках рта надувались кровавые пузыри. Его глаза сукоризной смотрели в серое октябрьское небо. Одна пуля, один незнакомый черкес, одна непредвиденная встреча на лесной тропе перечеркнула его жизнь в тот момент, когда казалось, что все сложилось. Русские через Тимбулата предложили богатый выкуп. Скоро можно будет забыть о нищенском существовании, об опасном воровском промысле, о вечном недовольстве его женщин. «О, великий Пха, зачем ты так суров со мной?» На глаза его выкатились слезы. Я ударил своим кинжалом ему прямо в сердце, надавил двумя руками, вгоняя лезвие поглубже, чтобы уж наверняка покончить с предателем и облегчить его страдания. С усилием выдернул кинжал, вытер его о черкеску трупа, достал ножик для мяса и оставил на лице предателя свой фирменный знак. Я не боялся оставить такой след. Выстрел заглушила река. Найдут Тамбиева не скоро. Решат, что кабардинцу повстречался его кровник. У тех, кто живет разбоем, врагов всегда в избытке. Пусть его люди поломают голову, пока свяжут его смерть со мной. Да пусть свяжут, мне плевать. Предатель получил свое. Я засмеялся, задрал лицо, чтобы его охладил дождик, вдохнул влажный воздух полной грудью. Теперь можно было возвращаться к нагайцам. Никто уже нас не остановит. Я добрался до аула Джансида в глубокой темноте. На условленном месте никого не было. Перепугался не на шутку. Что могло пойти не так, что не учел старый Абрек? Прислушался. В ночной темени хорошо разносились звуки. Из аула, где прятали Тарнау, доносился неясный шум. То ли лошади топтались на месте, то ли волновалось небольшое стадо, то ли кто-то переговаривался, то ли все вместе одновременно. Я зарядил ружье, проверил револьвер и поскакал в аул, к черту. Или сейчас, или никогда. Из густой тени у околицы на меня выскочил всадник. От неожиданности я едва не нажал на спусковой крючок. «Тьфу ты! Шайтан тебя забери, урум!» Зло зашептал Би. «Чуть пулю на тебя не потратил. Все в порядке?» Тамбиев не вернулся. «Все нормально», постарался ответить как можно нейтральнее и опустил оружие. «Где все? Поезжай прямо, не промахнешься». Я поехал по вымершей улице аула. Из домов не доносилось ни звука, ни одного огонька в окнах, ни аул, а селение призраков. Наехал на конную группу. С трудом опознал Карамурзина по белой челме на папахе. Рядом с ним стоял человек, надевавший оружие. Передо мной был заросший бородой и волосами поручик Тарнау один. Один в реальной истории Ф. Тарнау проведет в плену еще год. Карамурзин его вытащит, договорившись с Джансидом. Обстоятельства освобождения поручика в его воспоминаниях кавказского офицера изложены довольно путано. Карамурзин ему явно не все объяснил, или что-то приукрасил, вплоть до рассказа, будто жена Джансида подпоила охранника. Это и другие подробности выглядят настолько невероятно, что мы не решились их использовать даже в романе «Альтернативки». Глава 17. Долг офицера. А про расческу и ножницы мы не подумали. Мелькнула у меня мысль и тут же пропала. Сознание затопила горячая волна радости. «Так вот о каком сюрпризе ты меня предупредил, Тимбулат!» — воскликнул Тарнау и стиснул меня в объятиях. «Боже, Коста, как я рад вас видеть!» Я аккуратно отстранился. «Господа офицеры!» — обратился я к Карамурзину и Каймурзе. «Поприветствуем, как должно, поручика Тарнау!» Мы втроем выпрямились по стойке смирно, вскинули сложенные пальцы к попахам, отдавая честь настоящему герою. «Здравия желаем, ваше благородие!» Тарнау рассмеялся. «Друзья, оставим официальщину до моего облачения в мундир. Я спасен. Неужели я спасен? Рано почивать на лаврах. Нужно спешить!» Тут же отозвался Карамурзин. Тарнау покачнулся. Я поспешил подхватить его под локоть. «Слабость в ногах и в теле», — честно признался поручик. «Помогите мне, Коста, забраться на лошадь». Я подсадил его в седло, пристроился рядом, чтобы подстраховать. Он был явно болен и очень возбужден. Всю дорогу до первой остановки он что-то рассказывал, то и дело перескакивая с одного эпизода своего плена на другой, или начинал меня благодарить, удивляясь, как так вышло. В прошлом году он ехал меня страховать, а в итоге я примчался ему на выручку. «Как прошла ваша миссия с англичанином? Успешно? Вы уже офицер, наверное, и награды есть. А я тут прозябал, всеми силами стараясь не уронить честь русского мундира. Зачтут ли мне в выслугу эти месяцы плена? Впрочем, а чем я? Какое это имеет значение? Я дважды бежал, не вышло. Оба раза меня предавали. Тамбиев будет зол». Примерно такой сумбур лился из него потоком до тех пор, пока Тимбулат не попросил помолчать. Он опасался неожиданных встреч. «Мы не настолько далеко отъехали от аула Джансида, чтобы позволить себе неосторожность.